Очень мало. Не знаю, что о ней думать. Она изменилась. Да, в чем же? До того, как она с родителями переехала на юг, мы с Сузи были довольно близки. По крайней мере, так казалось мне. И как давно они переехали? Несколько лет назад. Мистер Крэндалл открыл в Осиана новый мотель. Ну и распоряжаться своими делами ему стало удобнее из Лос-Анджелеса. По крайней мере, он именно так объяснил свой переезд. Но были ведь и другие причины. Женщина бросила на меня вопрошающий взгляд, дружелюбный и в то же время недоверчивый. «Вы хотите из меня все выкачать, да?» «Ой, что-то слишком много болтаю, но мне страшно неприятно, что Сузи вдруг как с цепи сорвалась. Она была такой славной девочкой, честное слово. Упрямая, конечно, конечно, упрямая, вся в отца, но сердечко у нее, понимаете, ну, доброе». Она глубоко задумалась и оставалась так целую минуту, совершенно забыв о моем присутствии. Ее лицо медленно склонилось вниз, словно у груди она держала младенца. Я подсказал, а из-за чего же она изменилась? Сейчас она кажется совсем отчаявшейся, что ли, а почему, не знаю. Нет, не знаю. Крэндаллы переехали в Лос-Анджелес, чтобы у их дочери было, ну, выше положение в обществе, социальный статус и все такое. Конечно, это все придумала ее мать. Она всегда была без ума от Лос-Анджелеса, но Сузи это не помогло. Да и им, в общем-то, тоже. И, конечно, они винят ее в том, что она не чувствует себя счастливой. Она бесконечно одинока. Ей совершенно не к кому обратиться за помощью. Это же чистое убийство. Меня покоробило от ее последнего замечания, но я нашел ответ, звучавший не столь безысходно. Она обратилась к вам. Да, но потом снова отвернулась. Вы любите Сузан? Люблю. У меня не было дочери. Глава 24. Я не ел уже 7 или 8 часов. Пойдя на звуки музыки, я нашел бар-ресторан и вошел в него, предварительно повесив шляпу на рога лонгхорна, концы которых были обиты медью. Пока жарилось заказанное мной мясо, я закрылся в телефонной будке и еще раз позвонил Вилли Мэйки. Он снял трубку сам. «Контора Мэйки. Это Арчер. Ну как, с Элен что-нибудь прояснилось?» «Пока нет, зато я нашел собаку». «Какую еще собаку?» «Ну как какую?» «Датского долга?» С раздражением ответил Вилли. «Он действительно потерялся. Я связался с его хозяином, он живет около Милл-Вэлли. На прошлой неделе он дал объявление о пропаже собаки. Ее нашли в Сосолито. Это довольно далеко от полуострова». «А, значит, та, что мне сообщила, наверное, накурилась какой-нибудь дряни и плохо соображала». «Да, я тоже об этом подумал», — сказал Вилли. «В общем, как бы то ни было, я послал в Сосолито своего помощника. Помнишь Хэрольда? У тебя есть с ним связь?» «Да, я дал ему машину с телефоном». «Попроси его проследить, не появится ли голубой микроавтобус марки «Шевроле» с нашей парочкой и малышом. Я продиктовал их имена и приметы, а также номер машины. И что делать Хэрольду, когда он их увидит? Оставаться при них? Взять себе малыша, если это можно будет сделать, не подвергая его опасности?» «Отправлюсь-ка я лучше туда сам», — решил Вилли. «Раньше ты ни слова не говорил о похищении. Ну, это похищение, но не совсем обычное». «Тогда каковы же его мотивы?» Ответа у меня не было. Выждав секунду, я сказал: «Отца мальчика вчера убили. Вероятно, парнишка был свидетелем убийства». «И совершили его эти двое?» «Не знаю, не знаю. Во мне Все более и более крепло какое-то новое чувство по отношению к Сузан и Джерри. Теперь мне хотелось остановить их бешеную гонку не только ради ребенка, но и ради их самих. Но действовать нам придется, исходя именно из такого предположения. Я вернулся в ресторан, взял заказанное мясо и принялся за еду, запивая ее пивом. Позади полукруглые стойки пели и плясали четверо парней, одетых пастухами-ковбоями, хотя к корове они явно и на пушечный выстрел не подходили, а их песни Запада сильно смахивали на песни, сложенные где-то далеко на востоке. Я заказал еще одно пиво и осмотрелся. Кругом шумела пестрая публика, и типично западные типы соседствовали с теми, кто только под них рядился. Ну, ковбои, мнимые, настоящие, находящиеся в увольнительной, военнослужащие с женами и подружками, туристы, нефтяники в ботинках на высоких, как у ковбоев, в каблуках, несколько человек в деловых костюмах с широкими галстуками и морщинками вокруг глаз от постоянного прищуривания на солнце. Когда на пороге зала появился Лестер Крэндалл, глаза у многих присутствующих заблестели, как электронные датчики. Датчики, чувствующие деньги. Крэндалл остановился у входа и окинул взглядом ресторан. Я махнул ему рукой. Он подошел ко мне, и мы поздоровались. «Вы Арчер, правильно? Как вы добрались сюда так быстро?» Я рассказал, наблюдая при этом за его лицом. Реагировал он медленно и как-то вяло, точно в прошлую ночь не смыкал глаз. И все же здесь, в этой гостинице, он в большей степени чувствовал себя дома, чем в своем огромном особняке в Палисадес. При его появлении все официантки забегали, засуетились, а одна подошла к нашему столу. «Что-нибудь желаете, мистер Крэндалл? Принесите мне кукурузное виски, знаете, мой любимый сорт, и не подавайте счет мистеру Арчеру». «В этом нет необходимости», — сказал я, — «но все равно спасибо, мне будет приятно вас угостить». Подавшись вперед, Крэндалл поглядел на меня из-под распухших век. «Прошу меня простить, если я спрошу о том, о чем вы уже говорили, я мог забыть, а сегодня я вообще немного устал. Мне непонятно, в чем состоит лично ваш интерес в этом деле?» «Меня наняла для работы миссис Стэнли Бродхерст. Я стараюсь вернуть ей сына, пока с ним ничего не стряслось, и пока она сама не дошла до ручки от всех этих переживаний.